Это был глупый вопрос. Конечно, после такой бурной ночи от меня пахло. Мы долго и упорно занимались разными грязными вещами, да еще и в пятикратном размере, поэтому мне следовало позаботиться о своей гигиене. Что же касается моих девочек, я был не против, чтобы они пахли немного дольше. Впрочем, я, наверное, и не возражал бы, будь они грязными немного дольше, понимаете? К тому же они, наконец, могли отдохнуть. Фаения преувеличенно спокойно кивнула, после чего схватила меня за руку и потащила в ванную. «Вас определенно нужно отмыть должным образом. Я могу сделать это и сам. Это обязанности горничной, поэтому извольте потерпеть», — заявила она. Я чувствовал, что она смотрит на меня самую малость слишком много, поэтому быстро забрался в ванну. Фаения уже наполнила ее горячей водой и какими-то ароматическими маслами. Это не было похоже на горячие источники в купальнях, но сюда все равно можно было вместить в районе 6 человек. Думаю, с волшебными водными камнями заполнение такой большой ванны было не так уж сложно. Но тут я услышал шелест позади себя и оглянулся, чтобы увидеть, как наряд Фаении падает на землю. На ней был пояс с подвязками. Да когда они успели узнать, что у меня такой фетиш? Сначала Шаа, теперь Фаения. Блять, мои рабыни ведут подробное досье на мои извращения. Это одновременно пугает и возбуждает. Че, что ты делаешь? Отвернулся я. Я должна вымыть мастера, но я не хочу, чтобы моя форма промокла, пояснила она. Подходящие занятия для горничной. А да, мастер, это мой долг, кивнула она. Будьте так добры, потерпите. Я не оглядывался на нее, но через мгновение позади раздался всплеск. Я подставил ей спину, чувствуя себя несколько неловко. «Ты можешь потереть мне спинку, полагаю», – пробормотал я. Но тут к моей спине прижались два мягких предмета. Мои глаза расширились. Они были очень большими, поэтому я исключил любую мысль о том, что ошибся. «Фаения, долг горничной», – проговорила она. «Пожалуйста, потерпите». «Ясно». Я был крайне тщательно вымыт. Ощущать ее грудь было очень приятно. Да и руками она работала довольно смело. В конце концов эти ручки добрались до вполне конкретного места. Даже здесь. Это самое грязное место, поэтому я должна вычистить его очень тщательно, объяснила она. «Ах-ах, если ты продолжишь», выдохнул я, будучи абсолютно уверенным, что Фаения определенно превышает упомянутый долг горничной. «Если я кончу в воду, пока ты в ней, это не вызовет проблем, я не хотел быть причиной вымирания целой расы просто потому, что не смог сдержаться». «Долг, она вырвалась, Фаения покраснела и наконец отпустила его, откровенно застеснявшись. В итоге я не выдержал, но в этом был хотя бы один плюс, теперь я был чист. Глава 14. Из ванны я вышел сухим и с обвязанным вокруг пояса полотенцем, после чего тут же столкнулся с моими девочками, которые недавно встали и теперь тоже желали принять ванну. Все они казались веселыми, что радовало и меня, мне было приятно, что они ладили. В этот момент Шаа опустилась на колени у моих ног и подняла полотенце. Я услышал звук вдыхаемого запаха. «Мастер кончал этим утром», — констатировала она. «Я чувствую запах эльфийки. Мастер все еще изменяет». Холодный взгляд Шаа был способен заморозить лаву. Видимо, у нее нюх как у ищейки на измены. «Она просто помогла мне принять ванну», — беспомощно оправдался я под холодным взглядом Шаа. К счастью, Фаения уже успела уйти. Пока я заканчивал, она как раз отправилась готовить завтрак. Кажется, она была довольна произошедшим. «Подождите, тогда воду в ванной еще не успели сменить», — внезапно воскликнула Луиза. «Это значит семя мастера. Разве мы не можем забеременеть, если искупаемся в ней?» — неуверенно поинтересовалась Мия. «Я первая», — Шаа тут же выскочила из-под моих ног, торопясь пройти внутрь ванной. «Разве мы не должны сменить воду?» — спросила Присцилла. «Я слышала, это полезно для кожи», — пожала плечами Тиона. «Это делает ее очень гладкой». «А, так, оказывается, мастер скрывал это от нас», — заявила Присцилла. «Мастер, ты определенно должен дать мне в ней искупаться». «Я, по-твоему, что, полный воды пожарный гидрант?» — воскликнул уже я. «Охренеть, мои девочки относятся к моей сперме как к омолаживающему крему. Это новый уровень фетишизма». Пока девочки торопились войти внутрь ванной, я торопливо сбежал. «Останься я с ними, и девочки заставили бы меня присоединиться, после чего принимать ванну пришлось бы по новой. Я уже был удовлетворен, а излишнее количество подобных развлечений было опасно для сердца. К тому же наше развлечение определенно надо было сохранить как нечто ночное, иначе моя жизнь превратится в хентай, и я уже больше ничем не смогу заняться. Идя вниз, я услышал стук в дверь. Когда я наконец добрался до фойе, дверь была закрыта, фойе не успела разобраться с пришедшим. Она подошла ко мне и в коленопреклонной позе передала письмо. Приняв его, я с интересом изучил печать. Это была печать королевской семьи. Я в любом случае планировал зайти к нему, но такая предусмотрительность была несколько удивительной. Открыв письмо и прочитав содержимое, я узнал, что это официальный вызов от принца. Кажется, все довольно серьезно. Я решил дать девочкам освоиться в особняке, поэтому ушел без них. С собой я взял лишь Кани в качестве официальной охраны. Конечно, было бы лучше, если бы она охраняла особняк, но теперь, когда там была Шая, я мало волновался о его защите. Уж лучше задуматься о том, как бы нам защитить весь город от нее. Я не использовал портал или нечто подобное, чтобы добраться до дворца, так что в итоге все вылилось в прогулку. Примерно через час я представился стражу, и тот вызвал мне провожатого. Через несколько минут я уже стоял перед кабинетом. Дверь открылась, демонстрируя мне прекрасно известного принца Эдварда, который хмурил брови от волнения. «Принц, пожалуйста, зови меня брат», — попросил он. «А брат, нет, это все еще ощущалось странно. Мне нужна твоя помощь, Рик», — наконец вздохнул он. Повелительница демонов сбежала. «Только не говори», — почесал я щеку. Глава 15. «В итоге произошла пара вещей, и теперь она живет в моем доме», — кратко объяснил я. «Возможно, я рассказал слишком коротко, ну, тут было не так уж много что и сказать. Я пришел домой прошлой ночью, и она уже была там. Она призналась в своей любви ко мне и теперь не уйдет». Челюсть принца Эдварда отпала. «Принц», — он покачал головой, — «ничего такого. Я имею в виду, раз уж она не доставляет никаких проблем, тогда все в порядке», — выдал он. «Моя единственная просьба — своди ее в гильдию работорговцев и поставь более могущественную метку раба». «Более могущественную метку? Метки рабов имеют разные уровни мощи», — пояснил он. «Для особо опасных преступников была создана могущественная метка. Когда дело доходит до кого-то вроде повелителя демонов, ее, я думаю, будет достаточно. Поскольку ее лицо было в основном закрыто во время соревнования, скорее всего, мало кто проведет ассоциацию между ней и повелителем демонов, что явно к лучшему». «Хорошо, в таком случае, раз уж мы коснулись подобной темы, можно получить причитающиеся мне за фаению деньги», — поинтересовался я. Он усмехнулся. «У кого-то финансовые проблемы, не так ли?» «А ну, у меня немного денег, так что мне бы они действительно не помешали», — признался я. Принц вздохнул. «Увы, но я не могу дать их тебе. Могу я поинтересоваться почему? А ты разве не собираешься вновь взять фаению в рабыни? Ты даже это знаешь?» «Ну, я знаю, что Фаения провела последний месяц в твоем особняке, к тому же считая, что быть твоей рабыней для нее самая безопасная возможность», — объяснил он. «Это правда, но вы ведь сняли метку. Я считаю, что тебе не положена компенсация. Так работает закон, понимаешь?» Принц принялся объяснять. «Рабы могут быть освобождены, если кто-то готов за них заплатить, а сам раб этого желает. Именно эти показатели сошлись, когда я освободил Фаению». «Так, ну и что с того?» — спросил я, чувствуя, что сейчас мои надежды будут разрушены. «Я так и не заплатил тебе, так что технически сделка не завершена. Ну так давай ее завершим. Но если бы этот процесс не контролировали, разве мастера и их рабы не обманывали бы с легкостью остальных?» — возразил он. «Такие люди, как моя сестра, видят несчастного раба и платят за него, чтобы освободить, но тот все равно становится рабом вновь. Для этого и был создан закон, и если раб соглашается на освобождение и сделка завершается, этот раб больше не может вернуться к своему мастеру». Восклицательные и вопросительные знаки. «Все вполне логично», — продолжил он. «Это защищает раба от жажды возмездия со стороны покинутого мастера и, как я уже говорил, исключает возможность мошенничества и уменьшает количество желающих впустую потратить деньги щедрого человека. Мы, разумеется, можем завершить сделку, и ты получишь деньги, но если Фаения не будет моей рабыней, всегда будет риск, что ее похитят, возможно, прямо на улице», — закончил я мысль. «Ну или нечто сходное. Я надеялся на эти 3000 золотых монет с момента пробуждения, но, к счастью, объяснение было достаточно логичным, хоть и раздражающим. Блять, Поймали на самой банальной юридической хрени. И ведь логично все, сука. Ну и к тому же королевство у нас не из богатых, так ведь, добавил я, гах. Принц издал сиплый звук и вздохнул. Это настолько очевидно, как правило, победа над повелителем демонов также заслуживает награды, но после разрушения столицы и ряда других проблем в этом месяце нам явно нужно будет затянуть пояса. Я пытаюсь решить все проблемы. Разве произошедшее недостаточно ощутимая проблема для королевства? Спросил я. Разве это не нужно хотя бы обсудить с королем? Эти слова заставили принца вздрогнуть. Разумеется, теперь мне было любопытно узнать о причине такой реакции. Эдвард еще раз вздохнул. Ну, поскольку ты теперь мой брат, полагаю, я могу сказать тебе правду, проговорил он. Хотя стоит признать, это была причина, по которой я вызвал тебя сюда. Мне нужна твоя помощь. С чем, видишь ли, мой отец, король он пропал. Глава 16. Так значит, король пропал. Да, а ты, я вижу, не удивлен, заметил принц. Ну, мне было любопытно, почему ты все делал самостоятельно, пожал я плечами. Мне казалось, что за присвоение звания верховных лордов, наподобие виконтов, ответственен король, так ведь? Принц Эдвард вздохнул, покачав головой. Нет, власти сделать тебя виконтом у меня достаточно, правда, для этого требовалось серьезное обоснование, объяснил он. Я бы присвоил тебе еще более высокий титул, если бы мог. Впрочем, для этого была простая причина. Мне нужна твоя помощь. Полагаю, ты хочешь, чтобы я нашел короля, уточнил я. Имем лишь несколько человек знают, что мой отец пропал, кивнул он. Теперь ты один из них. К сожалению, если я подключу к этому делу гильдию авантюристов, слухи почти наверняка вскоре разлетятся повсюду. А в условиях довольно спорных отношений с имперским облачным лугом из-за недавних событий и наших постоянных стычек с Ост-Республикой, достаточно будет желания Филберда начать действовать, на что они спокойно могут пойти из-за пропажи короля, и государство развалится. Поэтому ты и дал мне пустоши. Ну, в пустошах люди в большинстве своем не живут, согласился он. Однако у тебя уже есть вполне ощутимая репутация хорошо относящегося к зверолюдям человека. Ты станешь отличным соседом Филберда и поуспокоишь их правящие круги, к тому же еще и повышая безопасность этих территорий. До этого мы зависели от расположившихся на границах монстров. Что это значит? Ну, я имею в виду пустоши, пояснил он. Они таковыми являются исключительно потому, что там расположено много проклятий. Мы, конечно, не подсчитывали, но там имеется как минимум 5 подземелий. И поскольку их даже не пытались покорять, они переполнены монстрами. Вот Палмдейл, например, был в безопасности только благодаря старому Палмдейлу. Каждое подземелье выкачивает из земли ману и распространяет свое проклятие во все стороны. 2 подземелья при столкновении своих зон влияния блокируют друг друга. Подземелье Блэквуда держало в страхе другие подземелья, а барьеры священников вокруг старого Палмдейла не давали подземелью Блэквуда полностью поглотить его и прилегающие территории. Но теперь, когда подземелье было уничтожено, монстры из других подземелий попытаются сделать Палмдейл частью своей территории, добавил он. Это лишь вопрос времени, когда это произойдет. Ты действительно не собираешься мне помогать с этим? Не хочу тебя обидеть, но ни старый Палмдейл, ни пустыня не должны были быть твоими заботами, вздохнул принц. Церковь воздвигла там барьер, и ты его случайно разрушил. Оказывается, я не просто забрал старый Палмдейл, но еще и снял заслон с западной границы Абериса от проклятий, которые вполне имели шанс захлестнуть запад страны. Мне жаль. Все нормально, махнул рукой он. Хоть передать тебе право на пустоши от нашего имени уже было довольно опасно для Абериса, я решил, что оно того стоит. Надеюсь, ты понимаешь, что мы тут строим страну, а не занимаемся благотворительностью. Я сделал для тебя то, что мог. Я не заставляю тебя что-либо делать, но также не хочу, чтобы ты был в неведении. Может, это и займет несколько десятилетий, но без всякого противодействия с твоей стороны старый Палмдейл будет уничтожен. Однако если ты поможешь, я понимаю, кивнул я, тогда откроется возможность или нечто в этом роде. Я рад, что ты все понимаешь. А какое отношение пустошь имеет к твоему отцу? Недавно на границе с пустошами на севере были найдены копии, объяснил он. К сожалению, проклятие расположенного неподалеку подземелья не позволяет добывать что-либо оттуда. Таким образом, несколько месяцев был брошен открытый клич гильдиям авантюристов на зачистку этого подземелья. Предположительно, Группа должна была прорваться до последнего уровня и сразиться с боссом. Только не говори мне, твой отец был столь безрассуден, что решил принять участие. Ну, он когда-то был авантюристом S-ранга, вздохнул принц. Правда, в некоторых отношениях он пустоголов и любит повыпендриваться. Поэтому, скорее всего, именно так и произошло. Несмотря на предупреждение, он отправился в бой и атаковал босса подземелья. Но после того, как они вошли в комнату босса и дверь закрылась, подземелье внезапно стало крайне агрессивным. Все, добравшиеся до нижних этажей, сейчас либо мертвы, либо порядочно покалечены. Поскольку никто не имел возможности проверить дверь в подземелье, мы не знаем судьбу вошедших туда. По прошествии такого количества времени, если твой отец не вышел, начал я знаю, принц плотно закрыл глаза. Весьма вероятно, что мой отец уже мертв. Если это так, я не уверен, что смогу удержать целостность королевства. Поэтому мне и нужен ты. Ты прошел несколько подземелий и даже поработил повелителя демонов. Ты покоришь подземелье вдовы и узнаешь судьбу моего отца. Охренеть. Король решил поиграть в авантюриста и попал в переплет. Ну и денек намечается. Глава 17. Одна из причин, по которой я хотел, чтобы ты был благородным, заключалась в том, что рядом с подземельем вдовы проживает один лорд, продолжил принц. Он силой закрыл подземелье и изо всех сил старается помешать мне. К сожалению, он граф, а значит, выше тебя по социальной лестнице. Если бы я мог дать тебе титул графа, я бы сделал это. Однако даже в нашей ситуации он не может запретить тебе войти в подземелье, ведь ты знатен и идешь туда по прямому приказу королевской семьи. Если бы я послал тебя туда лишь в качестве авантюриста, он мог бы помешать. Ах, еще один лорд Арчибальд. Да, усмехнулся я. Лорд Арчибальд был большим ребенком с комплексом превосходства, но что касается его прямых обязанностей как дворянина, он был достаточно предан нам, заметил принц. Но вот этот дворянин, лорд Рейн, вполне может оказаться предателем. Я подозреваю, что он ведет себя столь высокомерно из-за найденной шахты. Он видит в этом выгоду и боится, что королевский род отберет ее у него. Вполне возможно, что он даже вступил в сговор с другим государством. И что же добывают в этих шахтах? Поинтересовался я, Орехалк. Я присвистнул. Серьезно? ММ, что еще хуже, эти шахты расположены на границе с имперским облачным лугом, кивнул он. Если они узнают о ней, они могут атаковать нас. Поэтому это дело нужно уладить быстро и незаметно. Разумеется, если тебе это удастся, я попрошу короля дать тебе титул графа. К тому же, поскольку шахта будет находиться на краю твоих новых владений, ты получишь часть прибыли и небольшой процент добываемого орехалка. Этого будет более чем достаточно, чтобы стабилизировать территорию Диксона на несколько десятилетий. Ты упомянул определенные проблемы с облачным лугом. Да, я готовлюсь к ним, вздохнул он. Тот повелитель рабов, скорее всего, вызовет некоторые проблемы. Он жив? Ну, воскрешать его я не стал, в ответ фыркнул Эдвард. Однако такой, как он, почти наверняка застраховал свою жизнь. Это было логично. Если у него была страховка жизни, он вполне мог воскреснуть через несколько мгновений после своей смерти. Если он сообщит о произошедшем своему правительству, это вызовет проблемы. Я уже задумывался о возможных последствиях. Честно говоря, я не против помочь тебе с поисками короля, но стоит признать, у меня сейчас очень мало денег, признался я. Я, конечно, могу раздобыть их и самостоятельно, но это займет несколько недель. Ясно, ну, тут уж ничего не поделаешь. Принц вытащил кошель и с лязгом бросил его на стол. Тут 50 золотых. Это, если уж на то пошло, мои личные средства. К сожалению, мне требуется сообщать в казначейство в официальной форме о любых попытках взять оттуда денег. Поэтому здесь лишь столько, понимаешь? О, я понимаю, я не буду тратить их впустую. Быстро взял я кошель. Принц выглядел не особо счастливым из-за этих трат, поэтому я торопливо убрал кошель в карман. Впрочем, это ведь его личные деньги, а их всегда отдавать немного неприятно. Я уже договорился с гильдией путешественников, добавил он. Сегодня синий маг отправит вас в город, расположенный рядом с подземельем, Алирит. Сегодня, удивился я. Я бы отправил тебя и сейчас, но тебе явно требуется привести дела в порядок, объяснил он. Обязательно зайди в гильдию работорговцев. И да было бы неплохо, если бы ты не говорил всем направо и налево о шахте или короле, даже лорду Рейну. Я не могу точно сказать, сколько именно он знает. Я понимаю, кивнул я. Похоже, я вновь отправляюсь в подземелье. Пипец, только начал обустраиваться, уже новые приключения на жопу. Глава 18. Ты покинул меня, внезапно раздался за моей спиной голос, когда я покинул замок. Мой позвоночник будто пронзило холодом. Оглянувшись, я увидел стоящую позади Шаа. Несколько мгновений спустя раздался шум, и я увидел остальных девочек, идущих ко мне. Кажется, они соскучились по мне, сидя в особняке. И где же мастер был? Шаа принюхалась. Хаймэм пахнет принцессой. Я даже не виделся сегодня с принцессой, понимаешь? Оправдался я. Эрерик, послышался голос, и я посмотрел в сторону, увидев принцессу с отчетливым румянцем на щеках. Девочки остановились, увидев принцессу и поняв, что она, кажется, хочет поговорить со мной наедине. Ну, все кроме Шаа, которая смотрела на меня с вздернутой бровью. А ну, я не могу быть ответственным за эту встречу, торопливо оправдался я перед Шаа. Если мастер продолжит изменять, она отошла к остальным девочкам, оставляя меня с Алианой наедине. Она не закончила фразу, и я не был уверен, к лучшему это или же к худшему. Дерьмо, недосказанные угрозы от демонических повелительниц, это хуже прямых угроз. Я отошел от девочек на несколько шагов и подошел к Алиане. У нее имелось несколько стражей сопровождающих, которые тоже оставили ее наедине со мной по ее приказу. Хоть Алиана и бросила на Шаа быстрый взгляд, но особого узнавания в ее взгляде я не увидел. Стражи даже не смотрели на Шаа, хотя она-то как раз-таки была повелителем демонов, и они должны были ее узнать, так ведь? Но нет, это было не так. По непонятным мне причинам повелитель демонов как профессия был недоступен. Имя: Шаа. Класс: магия теней. Профессия: гладиатор, ур 45, раб. Доступные профессии: драчун, ур 25, рыцарь теней, ур 1, вор, ур 10. Недоступные профессии: повелитель демонов, ур 100, раса: демон. Ну, профессия повелителя демонов сама разэкипировалась и теперь была помечена как недоступная, что, разумеется, отличалось от доступных профессий. Хотя тот же рыцарь теней выглядел очень интересно, особенно на фоне ее класса. Я мог бы поработать над этим. Священникам это, вполне возможно, не понравится, но у меня имелся темный священник, так что, похоже, у всех нас имелись секреты, которые не стоило раскрывать церкви. Лорд Диксон, я слышала, что мой брат хочет отправить вас в подземелье вдовы, неуверенно начала Элиана, стараясь говорить как можно тише. «Это так ты уже успела узнать об этом?» – удивился я. «Мм», – кивнула она. «Я наблюдала за происходящим с момента твоего прихода и постаралась выяснить все аспекты происходящего». «Что?» – Элиана отвела взгляд. «Это не то, чтобы я следила за тобой или нечто подобное», – воскликнула она. «Мы еще даже не женаты. Ты намекаешь, что будешь следить за мной, когда мы поженимся», – заметил я. «Пожалуйста, найди отца». Она проигнорировала сказанное мной и продолжила. «Только он может отдать мою руку. А ты беспокоишься за отца?» — вздохнул я. «Стоп, что это была за последняя часть?» «Ничего». Тут же замахала руками она. «Я сказала, что если ты собираешься найти моего отца, вам понадобится рука помощи. Это то, что ты сказала?» «Разумеется». Бросила она на меня взгляд из-под своих изящных бровей. «Поэтому я наняла кое-кого, чтобы вас встретили в гильдии авантюристов. Они опытные покорители подземелий. Ты слышал о них? А как та девушка из Диража?» «А, вспомнил я. А, так ты действительно знаешь», — обрадовалась она. «Пожалуйста, воспользуйся их помощью, чтобы остаться в безопасности. Ты обязан вернуться. Если я потеряю самого важного для меня человека, мою жизнь можно считать законченной. Ах, твой отец так много значит для тебя. Отца, эх, если ты спасешь этого старого извращенца, это, вероятно, будет к лучшему, я имею в виду, да, абсолютно», — поправилась она. «Отец крайне важен». Я почесал голову. Элиана постоянно сбивалась с мысли, меняла ее на ходу и продолжала краснеть и бормотать себе под нос. Этот разговор был достаточно утомительным. Поэтому я пообещал ей, что вернусь, заставив ее еще больше покраснеть. Слегка взволнованная, она ушла во дворец вместе со своей стражей. Вернувшись же к девочкам, я почувствовал на себе ледяной взгляд Шаа и ободряющие взгляды остальных девочек. «Давайте уйдем отсюда до того, как появятся другие проблемы». Звуки глухого стука доспехов наполнили площадь перед дворцом. Прежде чем мы успели сделать хоть шаг, нас окружила группа из 20 человек в блестящих доспехах. Вперед вышел мужчина в мантии. «Рик?» — спросил он надменным голосом. «Мда», — ответил я, — «мы представители церкви», — объявил он, — «вы пройдете с нами, только церкви не хватало, день становится все лучше и лучше». Глава 19. А ясно, я собрал девушек вокруг себя, но хабло испаол, не говорю по-испански. «Что?» – озадаченно переспросил священник. «Возвращение. В тот же момент мы оказались перед большим особняком. Правда, он еще строился, перед ним стояли строительные леса. Если подумать, это первый за долгое время раз, когда я все же вернулся в Палмдейл. Несколько человек, работавших над особняком, заметили нас и моих девушек. Кто-то из них сбежал, явно намереваясь сообщить, кому положено. А, мы вернулись в Палмдейл?» – поинтересовалась Луиза. «Это дом мастера?» – спросила Тиона, с интересом оглядываясь вокруг. «Фу-фу, как и ожидалось от моего мастера», – усмехнулась Шая. «То, как ты холодно отверг церковь, делает мое сердце счастливым. Достойные навыки у человека, который покорил меня. Я ведь тебя не победил, ты забыла?» – напомнил я. «Ты победил мое сердце. Ты уверен, что хочешь так поступать?» Нервно поинтересовалась Кани. «Если церковь хотела поговорить с вами, это может разозлить их. Полагаю, что все нормально», – пожал я плечами. «В любом случае встречаться с ними сейчас было бы попросту неудобно. Нам нужно готовиться к походу в подземелье, а не заниматься болтовней со священниками. К тому же напоминаю, Шая у нас повелительница демонов, а Кани изгнанная из церкви. Мне точно в такой компании хочется общаться с представителями церкви. Превосходно. Идеальный состав для дружеской беседы с религиозными фанатиками. Что может пойти не так, а что насчет Фаении и Солиции?» Вспомнила Кани. «Ну, думаю, за пару часов с ними ничего не случится, так ведь?» Рассудил я. «Они лишь могут сказать, что меня нет дома. К тому же Фаения работает на меня, представителя знати. Уверен, что она что-нибудь придумает. Плюс немного позже мы вернемся туда, и ты сможешь объединиться со своей сестрой, пока мы все отправимся в Валирит». «Я не отправлюсь с тобой в подземелье?» – удивленно спросила Кани. «Лучше оставайтесь охранять особняк», – решил я. «Вы хотя бы сможете противостоять церкви, если они придут. У вас это хорошо получается». Лицо Кани на мгновение напряглось, но в итоге она кивнула. Оставить охрану этого места на эту парочку было хорошей идеей. В худшем случае Фаения сможет их проконтролировать. «Рик, ты вернулся. Слава богам, с девушками все в порядке. К нам подбежал лысеющий мужчина. Мэр определенно похудел за последние несколько месяцев. Полагаю, реконструкция старого Палмдейла потребовала от него много сил. Да, нам удалось кое-как справиться. Я вытащил пакет с бумагами и передал ему. К тому же мне удалось все уладить». Распечатав бумаги, мэр прочел их, после чего с внезапно расширившимися глазами поклонился. «Мои извинения, мой лорд. Ха-ха, прошу, будет достаточно и просто, Рика», — попросил я. «Я не так уж сильно изменился». «Как это возможно?» — дернулся мэр. «Может, мы и не сильно информированы, но весть о твоих подвигах дошла и до нас. Ты покорил подземелье, которое защищал злой страж. А касательно этого», — Тиона нахмурилась, отводя взгляд, — «ты победил безумца, который был одержим чудовищным механическим драконом», — продолжал восхвалять мэр. Кани выглядела так, будто ей было неловко. «И это если не говорить о том, как ты победил повелителя демонов, настолько мерзкое и грязное чудовище». «Хорошо, давайте не будем сосредотачиваться на этом», — крикнул я громче, чем предполагал, после чего неловко откашлялся. Мэр не понял, что именно такого сказал, но он отлично умел читать атмосферу. Он успел заметить, как неудобно стало большей части женского контингента моей группы, особенно тем, кого он видел впервые. Поэтому он торопливо пригласил нас пообедать в соседней таверне. Я милостиво принял это предложение. Глава 20. Итак, как видишь, мы действительно зашли сюда исключительно ради припасов и проверки того, как продвигается восстановление города, объяснил я, пока мы ели в таверне. Мэр хотел закатить грандиозный пир в честь моего становления лордом. Мне пришлось объяснить ему, что мы в городе ненадолго. Он попросил меня записать все то, что нам требовалось, после чего послал кого-то за припасами. Порой удобно быть лордом. Когда я коснулся аспекта денег, мэр сообщил, что все здесь, фактически, принадлежит мне, деньги в том числе, и казна города, К счастью, на данный момент весьма ощутимо заполнено. Большая часть восстановления в городе была проведена на добровольной основе. Ну и поскольку большая часть города фактически оказалась незанятой, людям не требовалось особо отстраиваться, особенно когда они хотели остаться здесь. Поэтому большинство заплатило за возможность проживания и использования имущества, поскольку действительно собиралось обосноваться здесь надолго. Меня вполне устраивала такая система. Также выяснилось, что большая часть жителей городка, который разграбили бандиты Солиции, в итоге осели в Палмдейле. Путь сюда для них оказался намного более безопасным, чем попытка прорваться на север через полный бандитов лес. Принц сам хотел решить эту проблему, но из-за пропажи короля был вынужден плотно засесть в столице, контролируя ситуацию. А кого-то, кому он мог доверить разобраться с разгулом бандитов, у него просто не было. Уж слишком серьезной проблемой стали бандиты. Лишь по чистой случайности Солиция попала тогда в руки церкви, но даже отсутствие короля бандитов не решило ситуации. Вскоре Присцилла попросила отпустить ее поиграть с матерью, да и мы с Луизой захотели разобраться с теми вещами, которые мы оставили в Палмдейле перед уходом отсюда. Все-таки там у них было несколько нарядов, которые они не забрали с собой. В моем списке запросов к тому же имелась броня и одежда для всех девушек, в том числе и Шаа. Я не хотел брать ее с собой, но оставлять ее тут мне казалось еще более плохой идеей, поэтому она отправлялась с нами. Я дал девочкам понять, что за Шаа надо присматривать, поэтому они согласились относиться к ней как к сестре. Я не совсем понимал, зачем им заходить в этом так далеко, но раз уж они были согласны, я ничего не имел против. После этого мы с мэром сели за просмотр принесенной мною документации. Когда мэр увидел, сколько территорий мне отдал принц, у него закружилась голова. Поскольку Палмдейл был первым городом пустоши, это фактически делало его этаким центром западного Абириса, если, конечно, мы сможем должным образом развить всю полученную территорию. По крайней мере, именно так мэр и думал. Мое довольствие в 100 золотых должно прибыть сюда через несколько недель, сообщил я. Если я к тому времени не вернусь, вложи их в защиту Палмдейла, вполне удовлетворительная статья расхода. Честно говоря, ситуация с бандитами выглядела не самой лучшей. В этот момент мне очень не хватало возможности поговорить с Солицией. Она бы смогла дать мне хоть какое-то представление о ситуации с бандитами. Ты уже решил, кем будут твои рыцари? Поинтересовался мэр. Обычно, когда лорд отбывает по делам, рыцари несут ответственность за управление делами на территории. Да, я-то думал, что рыцари – это нечто вроде телохранителей, признался я. Мэр покачал головой. Нет, это не про них, объяснил он. Рыцарь – это фактически твоя правая рука. Они имеют статус благородных, обучают и возглавляют войска, работают казначеями, управляют разведкой и выполняют множество других административных задач. Кажется, в Абирисе рыцари совмещали в себе руководителей отделов и надзирателей. По мере роста моей территории, мне потребуется больше рыцарей, чтобы выполнять все больше и больше работы, поскольку самостоятельно я с ней не справлюсь. Теперь я был рад, что не назначил кого-то из своих девочек на должность рыцаря. Правда, теперь я думал о том, насколько же многопрофильна эта профессия, раз позволяет заниматься столькими вещами одновременно. В этот момент вернулся парень, которого мэр послал за припасами. Выглядел он расстроенным и беспомощным. За ним же шли три достаточно знакомых мне человека. Это были кузнец, швея и зачаровыватель. Все они выглядели несколько растерянными. Что случилось на этот раз? Глава 21. Оказывается, они хотели получить разъяснение касательно моих заказов. Да, было бы неплохо, если бы вы сделали ключевые детали брони из мифрила, пояснил я. Впрочем, я мог бы принести вам и немного орехалка. Просто я не знаю, что тверже. Как вы думаете? Под моим взглядом все три мастера задрожали. Даже мэр бросал на меня полные сомнения взгляды. Это то, что могут сделать разве что в столице нет. Я бы сказал, что даже там это невозможно, воскликнул кузнец. Чары, которые вы хотите, они совершенно за пределами моих возможностей, выдохнул зачаровыватель. Даже с помощью мастера зачарований ваши пожелания для меня слишком сложны, объявила швея. А ну я думал, что проблема в деньгах или запасах, хотя я могу достать вам мифрила. Проблема не в этом, одновременно закричали все трое. Кузнец вздохнул. Простите меня, мой лорд, но в отличие от вещей из подземелий, Большинство того, что вы хотите, могут быть сделаны только магическими кузнецами, пояснил он. Это гениальные мастера. Что касается тех, что имеются в Абересе, я слышал лишь о двоих, но даже королевская семья вынуждена буквально умолять их делать им вещи. Что касается зачарований, я владею лишь базовыми из них, добавил зачаровыватель. Для требуемого вами нужны лучшие зачаровыватели. Даже с зачаровывателем высшего уровня, если он только не является портным, желаемая вами одежда просто невозможна, призналась швея. Я не могу сшить ее и лишь потом зачаровать. Создатель подобного должен быть опытным портным, еще и умеющим правильно вплетать чары в волокна. Я-то думал, что раз вы сделали тот теневой плащ, хехну, тут следует указать на то, что там уже сам материал содержал чары, объяснила она. Тем не менее, это для меня было уже великое и значимое достижение. Стоит признать, что повторно я подобное скорее всего уже не сделаю. А правда, неловко почесал я голову. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о нем. Хорошо, попросила она. Тот теневой плащ я подарил Луизе. Он был уничтожен во время боя с Шао. Должен ли я рассказать ей об этом? Нет, наверное, я воздержусь. Блять, единственная уникальная вещь, которую она могла сделать, и я ее проебал. Отлично, я больше не дам Луизе им пользоваться, заверил я ее, утирая пот со лба. Ну, а раз вы теперь все понимаете, я могу предоставить вам простую одежду, кивнула швея. У меня все еще имеются мерки с Луизы, Ми и Присциллы. Пожалуй, я даже могу обеспечить их большим количеством одежды. К тому же мне понадобится снять мерки с остальных девушек, если вы, конечно, хотите, чтобы у них были подходящие им наряды. К счастью, она не стала зацикливаться на этой теме. То же самое скажу и я, согласился кузнец. Я могу обеспечить вас доспехами, но исключительно стальными. Если вы найдете эксперта, ну, я слишком стар, чтобы учиться у него, но, возможно, вы сможете замолвить ему словечко за моего ученика, возможно, он и станет настолько значимым мастером в будущем. Что же касается меня, то Палмдейл заставлял меня делать оружие для ополчения. Поэтому у меня есть целый запас мечей, наконечников стрел и доспехов на все случаи жизни, и я не думаю, что они вскоре у меня закончатся. Даже занимаясь я ковкой подков до конца своей жизни, я все равно был бы рад работать с настолько великим мастером в одном городе. Почему они говорят так, будто я уже нашел магического кузнеца и зачаровывателя? Хорошо, я запомню это на будущее. Еще немного поговорив, все три мастера отправились в свои лавки, чтобы успеть собрать мой подкорректированный список. Что же касается меня, мне требовался магический кузнец, чародей и два рыцаря, которые могут помочь позаботиться о Палмдейле. Стоит ли мне попросить Орфея об услуге? Ну, возможно, позже. Все-таки у нас было не так уж много времени. Солнце было уже на полпути к горизонту, когда мы наконец собрали все, что только могли. У нас всех вновь имелись рюкзаки. Хоть у меня все еще было мое кольцо-хранилище, его было маловато для группы из 6 человек. Мы же не хотели что-то не взять с собой. К счастью, все рюкзаки были зачарованы на уменьшение веса. Я открыл портал, и мы вернулись в мой особняк в столице. Пришло время отправиться за королем в подземелье вдовы. Глава 22. Итак, запомните, если церковь придет, просто скажите им, что я на миссии принца или нечто подобное, проинструктировал я девушек, которых оставлял тут. Не волнуйся, усмехнулась Солиция. Если они будут устраивать неприятности, я их вырублю. Я посмотрел на двух других девушек. Не волнуйся, я буду держать сестру в узде, вздохнула Кани. Мастер, я обязана позаботиться о доме, пока вас тут не будет, отвесила Фаения реверанс. Будьте уверены, я сделаю свою работу должным образом. В таком случае, полагаю, вы справитесь, кивнул я. После чего я наконец сделал Фаению своей рабыней вновь. Фаения теперь ваша рабыня. Почему-то при виде этих слов я успокоился и почувствовал себя немного лучше. Словно с моих плеч упал груз, и теперь я мог расслабиться. Теперь у меня имелось 8 рабынь. Мне было интересно, какое количество станет для меня слишком большим. Был ли предел? Долго ждать ответа не пришлось. Еще немного проинструктировав девушек, я со своей группой отправился к гильдии работорговцев. Мы вели себя скрытно на случай, если церковь разыскивает нас, и на месте я сразу же попросил позвать Орфея. Она повелительница Де, начал он, но я закрыл ему рот. Ша-ша-ша-ша, разве принц не говорил, что я приду? прошептал я. А это он сказал, что мне нужно поставить более мощную метку раба, но вот на кого это узнать мне не довелось, пробормотал Орфей. Ну а в чем разница, поинтересовался я, все метки же работают одинаково. Ну, обычная метка связывает тела мастера и раба, начал объяснять Орфей. Но вот более мощная метка, ну, которую мы редко используем, кроме исключительных обстоятельств, связывает души людей. Души, Орфей кивнул с серьезным выражением лица. Девочка, связанная с помощью этой метки, твоя душа будет связана с мастером даже в смерти, пояснил он. Это особенно жестокая и абсолютная форма контроля, девочка, ты. Я согласна. Глаза Шаа сияли от волнения. Ах, а можно мне две таких? Да две. Моя душа должна быть связана с мастером очень крепко, чтобы он никогда не бросил меня, прошептала она. Ха-ха, попытался я воспринимать это как шутку, но почему она кажется такой серьезной? По моему позвоночнику пробежал холодок, когда она посмотрела на меня с кривой улыбкой. «Мастер, я тоже должна иметь более мощную метку», — внезапно заявила Луиза. «Я тоже», — воскликнула Присцилла. «Моя душа должна быть связана с мастером, даже после смерти. Мастер должен контролировать меня полностью», — согласилась Тиона. «А мне нужны метки на каждый из хвостов, чтобы мастер был связан с моим духом». Мия уже словно была готова к подобному. «Эм, и в чем же тогда такая исключительная жестокость этой метки?» — спросил я крайне удивленного увиденным Орфея. «А поскольку ваши души будут связаны, она умрет, когда умрешь ты», — выдохнул он. «Серьезно?» «Да, так и должно быть». Орфей беспомощно пожал плечами. «Простите, девочки, но я не хочу, чтобы вы узнавали о моей смерти таким образом», — решил я. Девочки были ощутимо подавлены такой новостью и бросали на Шаа ревнивые взгляды, но они быстро осознали, что это логичное решение. «Все-таки кто-то должен был забрать мое тело и убедиться, что я воскресну. Если бы жизнь всей группы была завязана на самом слабом члене группы, это было бы попросту неэффективно. Я согласился купить им сладкого по пути к следующей цели, чтобы они были не такими печальными». С легким шипением метка на теле Шаа была улучшена. «Это больно?» — поинтересовался я. «Не больше, чем агония во время каждого момента, когда мастер не на моей стороне», — ответила она. «Мне нечего было сказать на это. Пиздец. Романтика уровня Ромео и Джульетта, только с демонической приправой. К тому же оказалось, что обычно люди могут иметь около 10 рабынь. С профессией рабовладельца вы могли справиться с большим количеством связей. Для повелителя рабов же верхней планкой была разве что 1000, так что я об этом больше не волновался». Глава 23. Прикупив вкусности для девочек, мы отправились к гильдии авантюристов. Я немного волновался о том, что меня будет там ждать церковь, но войдя внутрь, я с облегчением заметил, что они еще пытаются обыскать город, чтобы поймать меня. Возможно, это были излишние опасения, но все это было гораздо хуже, чем могло показаться. Я не знал, почему церковь искала меня. Возможно, они хотели похвалить меня за все то, что я сделал. Но, учитывая случившееся с Кани, я испытывал ощутимое недоверие, когда дело касалось церкви. «Вы заставили нас ждать», — проворчал синий маг, когда мы подошли к нему. «Обычно синие маги работали в гильдии путешественников, но поскольку наша ситуация была особенной, он собирался отправить нас из гильдии авантюристов. Синему магу щедро заплатили ради нашей специальной отправки в необычных условий. Синим магам было весьма неплохо работать, стоит признать. Он уже выстроил рунный барьер и теперь выглядел раздраженным. Что поделать, нам не называли конкретное время для прибытия. Все-таки нам потребовалось время на подготовку. Солнце было чуть выше горизонта, поэтому стоило признать, что, возможно, мы припозднились. «Приветствую, я Раиса, и я ваша Аа». «Это ты», — воскликнула повернувшаяся к нам девушка. Она начала вежливо представляться, но внезапно закричала, тыкая в меня пальцем. Она выглядела мне знакомой, но мне все равно потребовалось время, чтобы точно понять, кто же она. «Девушка-ниндзя», — узнал я ее. «Я не ниндзя, я покоритель подземелий», — сердито топнула она ногой. Я прокашлялся. «Да именно, прости меня». Внезапно она покраснела и отвернулась. «Когда я очнулась, вы уже исчезли», — пожаловалась она. «Я не знала, куда вы пропали». «Ах, прости, мы торопились», — заметил я, что она носила на шее то самое, подаренное мною ожерелье. «Даже в таком случае», — выпалила она, выглядя неуверенно. «Ты не принял на себя ответственность. Постепенно ко мне вернулись воспоминания о произошедшем. Моя бровь дернулась. «Я вроде бы заплатил тебе, не так ли?» Посмотрел я на Раису в ответ. «Я запуталась, это что, нанятая мастером шлюха?» Поинтересовалась Шая, вздыхая. «Мне следовало ожидать подобного. Как только он узнал, что женщины в этом мире принимают деньги, какой мужчина не заплатит за небольшое развлечение? Пожалуйста, Шая, мы называем их не шлюхами, а невестами», предупредила Шая Луиза. «ТСК разве что в лицо», фыркнула Мия. «Я еще могу понять принцессу. Знатностью приходят деньги и власть, но вот она-то зачем?» Потребовала Шая ответа. «Что она такого предложила мастеру?» «Это твои рабыни очень громкие», лицо Раисы залилось краской. «Ха-ха, кажется, я начинаю привыкать смеяться над вещами, которые вроде бы были серьезными, особенно когда я уделял им слишком много внимания. Охренеть, мои девочки устроили публичное обсуждение моей личной жизни прямо посреди гильдии. Просто замечательно. Вы закончили, у меня не так много времени», — прервал нас Синий маг. «Спасибо тебе, товарищ Синий маг, ты спас меня от неловкого разговора. Выступаем», — объявил я, толкая всех в сторону рисунка на полу. «Подождите», — пыталась протестовать Раиса. «Есть жизни, которые мы должны спасти», — заявил я. «У нас нет времени на промедление». «Правильно». Раиса наконец посмотрела на платформу взглядом проигравшего и ступила на нее. Синий маг начал петь, и вот через несколько секунд мы оказались в новом городе. Между неловкими разговорами и броском в неизвестность любой асоциальный парень, такой как я, разумеется, выберет второе. Глава 24. Мы оказались в небольшой гильдии авантюристов. За стойкой сидел секретарь, но кроме него в гильдии больше никого не было. «Раиса, ты когда-нибудь была в подземелье вдовы?» — поинтересовался я. «Пепе, почему ты спрашиваешь?» — ответила она странным голосом. «Разве ты не наш проводник?» «А, да-да, конечно», — покраснела она. «Да-да, это подземелье, в котором я провела большую часть своей юности. Тогда это было еще молодое подземелье, всего 20 этажей. Алирит тогда был больше известен своей гладиаторской ареной. Ты знаешь, сколько в нем этажей сейчас?» — спросил я. «Подземелье вдовы сейчас должно иметь 30 этажей», — пояснила она. «Новое подземелье имеет 10 этажей, но для стабилизации ему требуется еще около 10 лет, после чего с каждым годом оно получает по дополнительному этажу. Поскольку это подземелье существует уже 30 лет, в нем должно быть около 30 этажей». «Так вот как оно работает», — задумался я. «Я предполагал нечто подобное, но я не слышал о периоде стабилизации. Тем не менее 30 этажей – это все еще довольно проблемно. Подземелье Хантсвилла имело всего 10 этажей. Это было только сформированное подземелье. А вот подземелье Блэквуда имело уже 30 этажей глубины. Подземелье Тионы было еще глубже, но за множество лет с магическим истощением оно ощутимо сжалось. Поэтому я воспринимал подземелье вдовы по сложности эквивалентным подземелью Блэквуда. Пожалуй, для нас это было бы не так уж и сложно. Это заставило меня задуматься, сможем ли мы справиться с тем, с чем не смог совладать бывший авантюристом С-класса король. Даже с нашим нынешним составом я не был уверен, что мы смогли бы совладать с темной королевой фей, а ведь мы даже не близки к званию сильнейших. В свое время я поинтересовался у принца, как бы он оценил нашу группу, и тот сказал, что присвоил бы нам Б-ранг, но даже так технически мы были группой Е-ранга. Мы особо не выполняли задания для гильдии авантюристов, поэтому звание присуждать нам было ни за что. Хотя, насколько я знаю, мы уже заслужили F-ранг. Единственная причина, по которой мы были не F-ранга, — размер нашей группы. Группы размером в 5 человек, даже если у них не хватает мастерства и опыта, получают ранг Е, ведь даже авантюристы ранга F могут справиться с заданием ранга Е исключительно благодаря количеству. Я закончил изучать карту Алирита, торопливо скопировав ее с помощью своего картографа. «Прежде чем мы спустимся в подземелье вдовы, нам требуется посетить местного лорда», — объявил я. «Принц сказал, что если мы не зайдем повидаться с графом Рейном, это вызовет еще большие проблемы». «Граф Рейн?» — лицо Раисы побелело. «Что случилось?» — с любопытством поинтересовался я. «Ах, ничего», — Раиса явно не торопилась признаваться. «Если это важно для нашего задания, я должен знать», — решил я слегка надавить. «Просто, граф Рейн, понимаешь, он был моим мастером, когда я еще была рабыней», — выпалила она. «Блин, ну конечно же, потому что мой день был недостаточно сложным и без семейных драм нашего проводника. Глава 25. Конечно же, я совершенно не хотел нанести Раисе ненужную моральную травму. Я отправил ее в подземелье вдовы, сам в это время двигаясь к местному особняку лорда. Кстати, в этом городе граф вел все свои дела именно там. Тут не имелось ни дворцов, ни крепостей, и даже здания губернатора тут не было. Впрочем, не мне жаловаться, скорее всего, мне придется управлять Палмдейлом из своего особняка. Мысль о необходимости ходить в какое-то отдельное здание меня не сильно радовала. «Стоять, что вы здесь делаете?» — потребовал ответа стражник у ворот особняка. «Я виконт Диксон», — представился я. «Лорд Рейн ведь получил сообщение о моем прибытии. Я не был уверен, что междугородная связь в этом мире имелась, но тут ведь наверняка была сходная магия. В любом случае лорд Рейн должен был знать о том, что я прибуду. Это была еще одна причина, по которой я должен был встретиться с ним. Все-таки молодым людям следовало отдать уважение старшим, даже если этот старший был подозрительным потенциальным предателем. Ну, стоит признать, что поскольку его вина не была доказана, он не виноват. Я надеялся, что он не создаст мне слишком много неприятностей. Я хотел бы попасть в подземелье и завершить миссию. Меня с моими 5 девочками отвели в зал ожидания. Я попросил их остаться там, прикусить язычки и хоть немного помолчать. Обычно я так не поступал, но этот лорд Рейн казался мне смотрящим на рабов свысока. Уж слишком много было страха в глазах Раисы при упоминании его имени, поэтому лучше пусть мои девочки не привлекают к себе внимания. После всех проблем от лорда Арчибальда, я предпочитал вести себя осторожно и по возможности не светить своими рабынями. Я бы вообще не взял моих девочек в особняк, но они все-таки были показателем моей силы. Ну, они, конечно, не выглядели особо сильными, но как минимум демонстрировали мое богатство, что тоже было силой. Дело в том, что заявись я сюда без свиты, это создало бы впечатление, что я слаб и бессилен, из-за чего граф смотрел бы на меня свысока. Дворянином быть не так уж легко. Постоянная игра в укова пенис больше, только с титулами и свитой. «Лорд Диксон, а я ведь только получил сообщение, что вы прибудете сегодня», — раздался голос из дверного проема, после чего я поднял глаза. «Вы так быстро». Человек, стоящий там, был высокого роста с жесткими усами и худыми щеками. Его черные волосы были зачесаны назад, а сам он носил одеяние черно-золотых цветов. На первый взгляд он действительно выглядел как злодей. Действительно, я просто не смог бы придумать более злодейски выглядящего персонажа, чем этот парень. Только монокля не хватало для полного комплекта. Я плохой парень. «Лорд Рейн, полагаю», — озвучил я свою догадку. Вместо ответа незнакомец лишь тихо рассмеялся, посмотрев на меня, как показалось, слишком уж презрительно. «Знаете, я планировал отправить экспедицию в подземелье вдовы как раз тогда, когда пришло сообщение о вашем прибытии», — важно объявил он. «Вы уже не нужны». «Ну, я все равно должен следовать приказам королевской семьи», — ответил я, чувствуя, что мне все больше начинает не нравиться его манера общения. «Я собрал о вас немного информации», — между тем продолжил он. «Ходят слухи, что вы лично одолели 2 подземелья и даже победили повелителя демонов». «Это правда?» «3 подземелья, если уж говорить точно», — поправил его я, будучи уверенным, что он знал об этом, нарочно упустив одно подземелье. «Технически я прошел 4 подземелья, но ситуацию с повелителем демонов можно было трактовать по-другому, поэтому я не особо на это настаивал. Насколько я понял, будь столица разрушена, и на ней бы был воздвигнут замок повелителя демонов, и это было бы уже привычным для всех подземельем. Подземелья повелителя демонов в таком формате существовали лишь на севере, в демонических землях, при этом еще и уничтоженные к этому времени. Подобно нестабильному подземелью Хантсвилла, подземелья повелителя демонов порождают твари, которые в итоге отправляются атаковать соседние земли. Если в большинстве подземелий влияние проклятия было пассивным и нарастало медленно, постепенно замыкаясь само в себе, подземелье повелителя демонов расширялось безумными темпами и действительно было опасно для всех и вся. «Три-ха-ха-ха», — ехидно усмехнулся лорд Рейн. «Ну, если вы хотите воспользоваться этим опытом для покорения подземелья вдовы, хочу вас предупредить, что вас ждет неудача. Должен сказать, что подземелье вдовы не похоже ни на одно из других подземелий. Такой молодой человек, как вы, обязательно умрет внутри него. Потрясающе, просто потрясающе. чертова мотивационная речь от местного лорда. Именно то, что мне сейчас было нужно. Глава 26. Даже если вы так говорите, ответил я после непродолжительного молчания, неловко почесывая свою щеку. Лорд Риен мрачно усмехнулся. Я не пытаюсь вас обидеть, заверил он. Тут вопрос не в способностях бойца. Скорее, это больше касается вашего характера и возраста. Я предупредил об этом и короля Абириса, но он проигнорировал меня. Что вы имеете в виду? Осторожно поинтересовался я, хотя мои глаза и вспыхнули. Кажется, лорд Риен знал об исчезновении короля. Это также означало, что он понимал, почему я здесь. Я был немного удивлен тем, что он решил поделиться со мной такой информацией. Изначально принц представил меня как дворянина, желавшего проверить результат рейда в подземелье и по возможности пройти подземелье вдовы, чтобы восстановить работу шахт. Принц не был уверен, знал ли лорд Риен, что король отправился в это подземелье. Учитывая определенные аспекты, у короля были все шансы попасть внутрь незамеченным местным лордом. Учитывая тот факт, что лорд Риен знал, но не торопился спасать короля, вероятность его предательства ощутимо возросла. Разумеется, я не был в состоянии осудить его на основе таких рассуждений. Вместо этого я постарался скрыть свои эмоции и продолжить разговор. Поскольку вы уже побывали в нескольких подземельях, вы, вполне вероятно, знаете, что большинство подземелья имеет так называемую тематику, пояснил он. В зависимости от сути проклятия и его главного босса подземелья могут иметь да нельзя удивительные тематики. Да, мне уже приходилось сталкиваться с тематикой нежити и призраков, честно рассказал я. Разумеется, лорд Риен улыбнулся, явственно источая легкое снисхождение. Тема же этого подземелья – искушение. Искушение, да, искушение, кивнул он. Это подземелье переполнено ловушками, подражателями, суккубами и демонами желаний. Они захватывают разум и сердце человека, не позволяя ему уйти. Вот почему это так опасно. А у нас имеется проводник, знакомый с подземельем, так что... Проводник, да, задрал он бровь, выглядя слегка удивленным. Проводник может помочь, но чтобы человек не поддался, у него должны быть тело и разум, что могут противостоять искушению. Вы хотите сказать, что король подвергся искушению? Спросил я. Я считаю, что скорее всего это так, признал он. В таком случае есть шанс, что он жив, мой взгляд прояснился. Лорд Риен моргнул, ошеломленный моими словами. Он, видимо, желал запугать меня, но я просто не мог пожелать для себя более хорошей новости. Знание о том, что подземелье было про искушение, гарантировало мне, что король все еще жив. ТС издал он недовольный звук. Даже если король еще жив, он, вероятно, больше не будет годен для управления страной. Даже в таком случае, покачал я головой. Принц доверился мне и попросил попробовать его найти. Спасибо вам, лорд, вы дали мне столь нужную каплю надежды на успех этой миссии. Последними словами я хотел его достать. Будь он умен, он бы понимал, что я с подозрением отношусь к нему. Возможно, дразнить его так было неразумно, но я был достаточно умел в плане дипломатии, поэтому мог позволить себе многое. Я видел, как шестеренки в его голове крутятся, пытаясь понять, в чем заключается моя уловка. Единственное, что я успел понять о лорде Риене, он тот еще интриган. Он вовсю пытался подавать мысли многозначительно и сложно, поэтому был буквально одержим словами до параноидального уровня. В этой ситуации худшим противником для него был кто-то вроде меня. Я дал ему искренние слова и легко улыбнулся. Мне было нечего скрывать. «Ах, мой лорд, прежде чем я вас покину, вот вам подарок», я вытащил магический предмет из кольца хранилища и протянул ему. Если уж на то пошло, оно не требовалось ни одной из моих девочек, да и меня оно не интересовало. В лавках оно тоже не особо хорошо продавалось, поэтому я решил отдать его в качестве подарка. Насколько я слышал, при посещении чужой земли принято дарить подарки. Это было маленькое ожерелье, которое позволяло сопротивляться иллюзиям. Правда, если учитывать тематику подземелья вдовы, этот предмет был довольно полезным, но змеи в группе в качестве спиритуалиста иллюзии были нам не страшны. Увидев протянутое ожерелье, лорд Риен на секунду дрогнул. Я уже собирался развернуться и уйти, но вдруг его рука схватила мою, останавливая меня. «Вы», — начал говорить он, при этом его взгляд полностью изменился, теперь в нем не было ни намека на снисходительность. «Вы играете в опасную игру. Я всегда в нее играю», — Я пожал плечами и ушел с моими девочками, оставив мужчину с ошеломленным выражением лица. Да, я понятия не имел, о чем он думает. Впрочем, он наверняка думал, что я знаю то, чего не знаю. На самом деле это было даже немного страшно. Тем не менее все девочки смотрели на меня, словно я был непомерно крут, а значит, все в порядке. Может, мне так только казалось, но я был уверен, что все ответы смогу получить лишь в подземелье. Политические интриги настолько запутаны, что я случайно произвел впечатление, просто будучи честным. Это надо запомнить. Глава 27. Выйдя из особняка, я был крайне рад, что лорд Рейн не торопился нам мешать. Отчасти столь смело я действовал именно потому, что хотел вывести его из равновесия. Он не знал, о чем именно знал я, поэтому теперь был крайне настороже. Но вот знаю на моей информированности правду, и у меня прибавилось бы хлопот, ведь я фактически ничего не знал. Как я уже говорил, политика сбивает с толку. Стоит признать, что мне предпочтительнее была темница и общество моих девочек. Пора уже смириться с мыслью, что я, возможно, успел стать адреналиновым наркоманом и стремился в подземелье, если уж не за ощущением опасности, то как минимум за наградами. Стоп, разве это не значит, что я был из тех, кто любил подземелья за возможность побеждать?